а то можете запачкаться или поскользнуться. Коридоры тут узкие». Сквозь стеклянные перегородки все наблюдали за директором, а главное — за полицейским комиссаром. Жан Рамюэль подхватывал, можно сказать, на лету талоны, которые ему подавали, и мгновенно проверял взглядом содержимое подносов. Всех неприятно озадачивало появление полицейского, стоявшего у раздевальни. Доктор, очень еще молодой доктор, которого предупредили о прибытии Мегре, поджидал его, покуривая сигарету. «Закройте дверь». Труп лежал на полу среди металлических шкафов. Доктор, выпустив колечко дыма, сказал вполголоса: «Вероятно, ее схватили сзади. Она недолго отбивалась». «И труп не тащили по полу», — добавил Мегре, разглядывая черное платье умершей. «Никаких следов пыли. Или преступление совершено здесь, в раздевалке, или же убитую перенесли сюда. Вероятно, два человека. Одному трудно было бы ее пронести через этот лабиринт узких коридоров». В шкафу, где был обнаружен труп, нашли сумочку из крокодиловой кожи. Комиссар открыл сумочку, достал оттуда револьвер и, проверив, поставлен ли он на предохранитель, сунул его себе в карман. Больше ничего важного в сумочке не оказалось. Только носовой платок, пудреница и несколько кредиток. Около 1000 франков. За дверью гудел человеческий улей. Без передышки двигались подъемники для блюд, непрестанно звенели звонки. Сквозь стеклянную перегородку кухни видно было, как там ворочают тяжелые медные кастрюли, насаживают на вертела по десятку цыплят. «Не надо ничего трогать, пока не приедут из прокуратуры», — предостерег Мегре. «Кто обнаружил труп?» Ему указали на Проспера Донжа, чистившего кофеварку. Мегре увидел высокого рыжеволосого человека, огненно-рыжего, как говорится, по виду лет 45-48. У него были голубые глаза и изрытое оспой лицо. «Давно он у вас?» 5 лет. Раньше служил в Мирамаре, в Каннах». «Серьезный человек?» «Вполне серьезный». Стекло отделяло Донжа от комиссара. Сквозь это стекло взгляды их встретились. И сразу кровь прихлынула к щекам буфетчика кафетерия. Как у всех рыжих, у него была очень нежная кожа. «Простите, господин директор, господина комиссара Мегре просят к телефону», — выскочил из своей клетки счетовод Жан Рамюэль. «Если угодно, можно взять трубку здесь». Сообщение из криминальной полиции. Со вчерашнего дня, с 11 часов утра, было только 2 скорых поезда на Рим. Освальд Дж. Кларк не уехал ни с тем, ни с другим поездом. Шофер Дезире, которого удалось разыскать по телефону в его излюбленном бистро, утверждает, что вчера он отвез своего клиента не на вокзал, а в отель «Орленок» на бульваре Монпарнас. На лестнице послышался шум спора. Какая-то женщина пронзительным голосом кричала по-английски на лакея, преграждавшего ей путь. Это была гувернантка, мисс Эллен де Роман, ломившаяся в подвал.